Глава 20. Яна. Сад встретил меня теплом легкого ветерка, тонким, но тягучим, как мед, ароматом ночных цветов, порханием мотыльков. И я шла к дому, такому родному и желанному, вдыхая тише благодать, наслаждаясь давно забытым умиротворением, на время оставив заботы и тревоги. Как ни странно, в доме никого не обнаружилось. Вайрис и Светана еще несколько дней назад вернулись в свое королевство, в благодарность за гостеприимство, оставив сундук с жемчугом и необработанными сапфирами. К подарку прилагалось письмо, где меня в самых изысканных выражениях приглашали во дворец морского правителя и его супруги. Внизу даже приписали нужное заклинание, позволяющее дышать под водой. Следующая записка, как ни странно, оказалась от Ринары и Леравира. Последний сообщал, что русалка стала его женой, и они хотят насладиться друг другом на каких-то богами забытых островах, название которых я не разобрала. Видимо, бог удачи писал ее раньше, чем мы встретились в воздушном замке. Рядом лежало письмо от Гриравира, чему я удивилась вдвойне. Оказывается, их родители узнали, что один из сыновей выбрал смертную жизнь и пришли в ярость, обрушив ее на второго сына. Тот просил позвать его, если непутевый братец вдруг объявится. Я не сдержала смешка. «Очень уж эти письма в духе богов!» Покачала головой, прочла приписку с обратной стороны. Гриравир починил крышу, подправил заклинание, наложенное на дом, чтобы тот выстоял при любых катаклизмах, и позаимствовал немного воды из целебного источника, который, ну, чисто случайно, обнаружил в моем саду. Под письмами лежала инструкция от Ринары с пометками насчет того, какие заклинания и когда срабатывают в оранжерее и аптекарском огороде. Время от времени их необходимо обновлять. Я вздохнула, оставив все бумаги на столике в гостиной, и впервые поняла, что нахожусь в доме одна. Было непривычно пусто и тихо. Боюсь, даже Лис и Адария не сразу смогут меня навестить. Пока разберутся, что к чему на Ринасе, пока утрясут все вопросы. А от меня помощи никакой, только мешаться стану. Не сильна я в политике, что поделать? Поднялась к себе, переоделась и отправилась в ведьминскую комнату. Призвала книгу, открыла и заснула. Очнулась через сутки, если судить по времени, но в мире, который остался за пределами волшебной комнаты, не прошло и часа. Я выбралась на кухню, поела, от скуки помыла посуду и отправилась проверять зелье, оставленное друзьями. Оказалось, запас еще имелся. Завтра найду, что продавать в лавке. Правда, делать все равно было нечего, поэтому я снова вернулась в волшебную комнатку. Долго и скрупулезно искала в книге переданный матушкой рецепт. Но не нашла. Подумав, все же решила сварить зелье. Может, оно должно обращать пыль в золото? Преисполненная энтузиазма старалась не думать об Ингаре. Вот зачем он меня обманул? Прогнала подступившие к глазам слезы, поставила котелок и принялась колдовать. Пару раз запах трав показался чересчур резким. Я морщилась, но не придала этому особого значения. Настроение тоже постоянно менялось. Сила, что ли, отзывается? Видимо, растет. Последнее зелье получилось странным. Синим, с золотистыми искорками. Интересно, для чего оно? Увлеклась настолько, что едва вспомнила про завтрак. Поела, собрала корзину с эликсирами и травами, призвала метлу и отправилась в Ярину. Город уже проснулся, наполнился шумом проезжающих телег, смехом носящейся ребятни, рыночными зазывалами. Вкусно пахло выпечкой, даже слюнки потекли, хотя завтракала не меньше часа назад. Но мимо кондитерской с пирожными пролететь не смогла. Спрыгнула перед входом, и толпа расступилась и вежливо меня пропустила. Знали, кто я. Уважали и побаивались. Я накупила столько пирожных, что не съесть за сутки, и отправилась в свою лавочку. Возле двери уже собрался народ. С вечера, что ли, ждали? «Госпожа ведьма вернулась! Мы уже и не чаяли! Приворотных наварили, да? Сборы заготовили? Новые зелья создали? Ух! Приятно, когда тебе так рады, а в корзину суют носы, как любопытные коты. Только что из рук товар не вырывают. Но тому виной мой грозный взгляд. Я очаровательно улыбнулась и захлопнула дверь. Не торопясь, расставила флаконы с зельями и банки со сборами трав, вытерла пыль, попила чаю с пирожными, а потом открыла лавочку. «Мне приворотных все, какие есть!» Вцепившись в прилавок, выпалила женщина в малиновом безвкусном платье. «Ага, сейчас, Марита, размечталась. Тебе не приворотные нужны, а зелья для похудения. Скоро в дверь не пролезешь. И к тому же без очереди. А мне эликсир и снадобье. Я первая тут встала». Как же я соскучилась по этому шуму и гаму, кто бы знал. Еле сдерживаясь от смеха, рявкнула на покупателей, моментально устанавливая порядок. Чуть взгрустнула, что рядом нет лисы и верных подруг-русалок. А потом принялась продавать зелья и сборы. Заклинания все еще удавались хуже, а до артефактов я практически не добралась. Ничего, теперь будет время этим заняться. Но почему-то от этой мысли снова захотелось безудержно расплакаться. «Ведьмочка наша!» — вдруг раздался знакомый голос Торна. И следом Лара. «А ну, пропусти! И куда сбежала? Неужели думала, что не найдем?» Лар и Торн, одетые в простые синие туники и темные штаны с нерасчесанными волосами, встревоженные и запыхавшиеся, появились перед прилавком, растолкав всех покупателей. «А я и забыла, что с драконов снято наказание, и теперь они способны перемещаться». «Как мы соскучились! Без тебя даже летать неинтересно! Так в догонялке хотелось!» «Вы оборачивались?» — шепотом уточнила я, заметив, как напирает народ и прислушивается к разговору, пока не вмешиваясь и выжидая. «Разумеется! Это непередаваемо настолько!» — начал Лар. «А это зелье от чего?» — перебил Торн, натыкаясь на темно-вишневый флакон. «От болтовни!» — хмыкнула я, а потом перегнулась через прилавок и крепко их обняла. «То есть про побег мы зря подумали?» — поинтересовался Лар, сгребая остальные зелья в свою, похоже, бездонную сумку. Я вздохнула, покачала головой, успокоилась бы, вернулась к Энгару и объяснилась. Наверное. «Тогда почему не оставила записку?» — вопросил Торн, не сводя с меня встревоженных пытливых глаз, отчего сразу стало стыдно за свой детский поступок. И правда, не оставила же, не предупредила. Тут дракон заметил поднос с пирожными, стащил то, на вершине которого румянилась клубника, тонущая во взбитых сливках, и предвкушающе улыбнулся. «Во дворце их не кормят, что ли?» И, судя по рваному рукаву, сбежали все портнихи. «Вкусное!» — протянул младший принц. «А вы как здесь оказались?» — спросила я, не обращая внимания на толпу, которая старательно разбрелась по залу и делала вид, что ей неинтересно происходящее возле прилавка. «Во дворце же дел не в проворот». «Так мы сбежали?» «От кого?» «Думаешь, я не выяснил, что произошло?» — раздался ледяной голос Ингара. Вот я и получила ответ на свой вопрос. От разозленного моим побегом Ингара. Или нет? Я медленно обернулась, уставилась на дракона, одетого в обычную тунику и штаны, и вроде бы спокойно сидящего на табуретке, и все же вздрогнула. В глазах у принца Рагонрата клубилась тьма. Билась, словно запертая в клетку. Я нервно икнула и потянулась к пирожному. Заесть стресс от такого зрелища. «Ой, что будет?» Ингар плавно поднялся, шагнул ко мне. «А ну не тронь госпожу ведьму!» — рявкнул Орий, плотник, которому я готовила мази от боли в суставах. И для аргументации вытащил из-за пояса маленький топор. «Верно, наша ведьма!» «Чья ведьма?» — тихо уточнил Ингар. «Так тихо, что я пожалела всех, кто собрался в лавке. Всерьез подумала сбежать прямо сейчас, пока не поздно, и есть крохотный шанс на успех. Впрочем, дракон все равно меня найдет». «Вон!» — рявкнул Ингар и снова полыхнул темным взглядом. «К Орию!» Присоединилось еще несколько мужчин и воинственно настроенных женщин. Они пробрались к прилавку и уставились на дракона. И даже глаз не отвели. «Ты нас огнем-то своим не пугай. Обижать госпожу ведьму не позволим», — добавил Рир, кузнец, постоянно приобретающий сбор для облегчения дыхания, и положил на прилавок внушительный молоток. Лар и Торн попятились и затряслись от смеха. Сдается, их брату еще никто так прямо не угрожал. Ингар рыкнул. Толпа колыхнулась, но не сдвинулась с места. Даже я впечатлилась. Это они от неуемного любопытства замерли? Или от страха? «Я ее муж!» — громко сказал в ответ. И гад такой закатал рукав, показывая сияющую во всей красе Аринату. Покупатели загомонили, зашептались. Легенды об узорах истинной пары ходили в народе давно и долго. Теперь право дракона на меня не оспорят при всем желании. От этого на мгновение стало грустно. В случае чего, кто за меня заступится? Лис далеко, а Ингар? Выход сами найдете или как? Поинтересовался он холодно. Мгновение, и в лавке остались лишь я да драконы. Остальные, как выяснилось, трусы. Ожидаемо. И что они могут противопоставить будущему правителю Рагонрата? Ну, хоть попытались помочь. Торн, Лар, сходите в кондитерскую. Зачем? Пирожные с клубникой закончились. Как-то совсем тихо заметил Ингар. Я чуть не подавилась последним кусочком от резкой перемены его настроения и нервно оглянулась, высчитывая пути к бедству. Торн и Лар исчезли. На двери лавочки щелкнул замок. Ингар взмахнул рукой и явно наложил какие-то заклинания. Судя по тому, как разочарованно вздохнула собравшаяся под окнами толпа от подглядывания и от подслушивания. «Яна, обещай, что в следующий раз, наслушавшись гадости, ты спросишь прямо, что из них правда, прежде чем сбегать и доводить меня до невменяемого состояния. То есть принцесса Граханов солгала?» — не удержалась я. Ингар подхватил меня на руки и посадил на прилавок. Беспомощно уткнулся в мои колени лицом, замер на мгновение, пытаясь успокоиться и прийти в себя, а потом выпрямился и поднял голову. Взял в руки мое лицо, заставляя смотреть в его потемневшие глаза. Глубоко вдохнул. «Когда ты впервые появилась в саду, я не знал, что окажешься моей Ирией. Мне было предзнаменование, Яна, и я не поверил. Потом раскаивался в трусости и слабости, да толку. Все совершают ошибки, и я не исключение». Ингар погладил меня по щеке. «Я не думал, что все обернется так. Когда мы встретились, хотел лишь проверить, нашел ли Ирию или все еще свободен в своем выборе. А потом, совершенно неожиданно, наша кровь в воде смешалась, и мы прошли первый обряд Линары. Отозвалось мое пламя, твоя магия. Не желая этого, мы подтвердили, что являемся парой, предназначены друг другу. Едва ты ушла, отец устроил взбучку». Дракон поморщился, но взгляда не отвел. «И я узнал, что после первого обряда Линары должен его повторить до второго цветения, иначе умру». «Почему мне не сказал?» «Боги запретили», — тихо ответил Ингар. «Ирия должна добровольно сделать выбор, согласиться пройти со мной жизненный путь, разделить его. Кажется, в воздушном замке я уже слышала об этом от богов, но тогда не придала их словам значения. Не будь запрета, ты бы переступил через свою проклятую гордость», — прошипела я. «Нет, он не пожелал лгать даже сейчас. И эту честность я оценила. Но и через тебя, мой огонек, я бы тоже не переступил. Я мог соблазнить, уговорить, убедить, и не стал. Да, к тому моменту я осознал, насколько ты мне дорога. Раньше бушевали лишь страсть да желание, сводящие с ума. И еще твой голос, преследовавший меня как проклятие, Яна. А потом? Что изменилось, дракон? Захотелось большего. Всю тебя, ведьмочка моя ненаглядная. Душу твою чистую и светлую, открытую для добра, сердце храброе и умеющее любить без всяких чар. Тебя, смешную, вечно влипающую в неприятности, непослушную «Это он так комплименты делает, что ли?» Ингар прижался ко мне, осторожно погладил щеку. «Со многим можно смириться и жить, но без любви тюрьма же, клетка вечная. И поэтому твоя искренняя взаимность или моя смерть? Иначе никак. Даже отец принял мой выбор, позволил его сделать. Тот кулон, который держал Лис перед нашей первой ночью, в нем заключалась сила правителя Рагонрата. Боги могут забрать любую душу на откуп. Отец желал и желает видеть меня счастливым и понимает, что народу нужна надежда, и ею стала ты». Ошарашенно уставилась на Ингара. Чего угодно ожидала от Ардагария, но такого храброго и самоотверженного поступка — умереть вместо сына, дать шанс всем драконам? Я жалобно всхлипнула. «Не плачь, небес ради!» — попросил суженый. «Яна, пожалуйста! Зря я тебе сказал. Ты бы выполнил просьбу отца?» — спросила я. «Не просьбу, приказ. Я подчиняюсь им, так как принес клятву верности правителю Рагонрата. Если не исполнить, будет плохо. Очень. Но для того, кто готовится к смерти, эта боль уже ничто. И поэтому я попросил Лиса вернуть отцу кулон с его силой». Ингар наклонился, почти коснулся моих губ. «Я никогда, никогда, огонек, сколь не росла бы тьма в моей душе, не заставил бы тебя остаться со мной. Люблю же. Горы Архарна, как же я тебя люблю!» Сдается, не повторить ошибку своих предков Ингару было непросто. Я по себе знала, как противоречия рвут душу на части, особенно, когда делаешь одно, а хочешь другого. «Не веришь в мои чувства? Что без магии, без всяких привязок схожу по тебе с ума? Даже крылья готов отдать. Сердце, душу!» Ингар говорил тихо, но я дрожала, по щекам бежали слезы. «Мне призвать богов и попросить разорвать связь? Тогда убедишься, что не обманываю ни словом, ни взглядом. Я верю», — ответила тихо, вытирая мокрое лицо. «Тогда, темная бездна, объясни, почему ты сбежала, а не пришла ко мне?» В голосе дракона слышалось невиданное доселе отчаяние. «В плохое поверить легче, Ингар, и я бы вернулась поговорить. Только ради этого ты не хочешь со мной остаться?» В голосе чувствовались боль и горечь, приправленные ужасом. «Я много думала, работая в ведьминской комнате. Так, представляла, как нелегко мне придется во дворце, где интрига на интриге. Я не готова. У меня есть дом, к которому прикипело сердцем. Ты даже не можешь предположить, как я хотела сюда вернуться. Он мой. Самое желанное место на свете. Я по саду прошлась, тревоги уже отступили. Еще есть лавка, куда приходят люди, и я чувствую себя нужной. И я люблю тебя, Ингар, очень. Но отказаться от дома, от части себя не могу. Не хочу, не буду. Прости». Уперлась руками в его грудь, снова всхлипнула. «Яна, ведьмочка моя, небеса мои светлые», — прошептал Ингар. «Неужели дело лишь в этом? Да я же не заставляю переезжать и давно готов отказаться от власти, чтобы быть с тобой. Говорил же, отец придет в ярость, но мой выбор примет. Куда он денется? Пойми, огонек, без тебя мне не нужны ни королевство драконов, ни крылья, ни магия, ничего. Я готов отказаться от всего на свете, но от тебя нет. И если хочешь жить в доме, который принадлежал твоим родным, давай в нем и останемся. Какая разница где, если вместе?» Я покосилась на дракона и разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. «Так нельзя любить. Так нельзя разрывать мою душу на части. Что что он со мной творит? Тише, Огонек, тише, не плачь, нельзя тебе. Почему? Растерялась я. Ингар вздохнул, а я уставилась на него, уставшего и встревоженного. Нашему малышу это не пойдет на пользу. Я глупо моргнула, осознавая новость. Дракон замер, ожидая моей реакции и явно чего-то опасаясь. «Ты говорил день назад, будто я...» Лировир намекнул о потоках магии ведьм. «И что с ними не так? После инициации они не меняются». Я озадаченно почесала нос, задумалась и снова уставилась на Ингара. Все еще не в силах поверить, принять, привыкнуть к мысли о ребенке, которого жду. «Ты не переживай, Огонек. До рождения малыша есть время. Будешь при помощи определенного заклинания скидывать остатки магии в накопители, а потом использовать. И я тебя защищу, помогу во всем, рядом буду всегда». Я промолчала. Собственная сила меня сейчас волновала меньше всего. Никак не получалось вспомнить, в какой момент мы с Ингаром оба захотели иметь ребенка. Да и имело ли это значение? Только услышав о малыше, я уже его полюбила. Всем сердцем, так же, как и своего дракона. «Ты не рада?» — прошептал он, но в голосе послышалась сильная тревога. Переживал, как я восприму новость о малыше. Неожиданно, конечно, но от чудес не отказываются. «Я счастлива, а ты?» — выдохнул так, будто конец света отменился. Придвинулся совсем близко, заскользил руками по телу, лаская, обжигая взглядом. «Сейчас даже покажу, насколько». Светло улыбнулся Ингар, мягко опрокидывая меня на прилавок. «Если мы спалим мою любимую лавку, ты меня никогда не простишь», — заметил дракон и безумно сладко поцеловал в губы. После того, как я чуточку пришла в себя, Ингар посадил меня на стул, поставил рядом поднос с пирожными, купленными Ларом и Торном, и велел братьям запускать жаждущих зелий покупателей. Наверное, всю выпечку я съела больше от шока, наблюдая, как драконы торгуются и даже вошли во вкус. Чудо, что они не продали прилавок и мои пирожные. А все почему? Мне теперь нельзя перенапрягаться. Чую, я скоро узнаю на собственном опыте, почему люди сбегают от чрезмерной заботы. Надеюсь, если Ингар начнет перебарщивать, лис меня приютит. Порыв отнести меня домой на руках я не оценила, но от полета на метле отказалась, не став спорить. Ингар хмурился, маньячным взглядом провожал каждый булыжник, встречающийся на моем пути, но не давил. Правда, и моей руки не выпустил. И я не знала, то ли млеть от такого проявления любви и заботы, то ли смеяться, ужасаться, сколько ни старалась, не получалось. В дом мы вошли, обсуждая новости. Торн и Лар в красках расписывали, как Арвих 17-й, не глядя, подписывал торговые договоры, соглашаясь на почти грабительские условия. А что ему оставалось делать после того, как его интригу раскрыли? Королевские чародеи, кстати, так и не вернулись. По последним слухам, все еще ловят на озере жаб и лягушек. А вот воины добрались до ближайшего селения и с его величеством связались. Случилось это как раз на совете, где утрясались пограничные пошлины. И посмотреть на выражение лица Арвиха 17-го в этот момент хотелось даже мне. Лис и Адария перенеслись в Наринас. Оборотень просил передать, что обязательно в ближайшие дни ко мне наведается. Надеется упросить свою богиню добавить в лисью удачу еще одно полезное свойство – перемещаться к ведьме, подмигивая, шепнул Лар. «Правда?» «Сдается, та обязательно согласится, как только выберется из объятий Гриравира. Он ее уболтает», — усмехнулся Торн. Потом подошел ближе, заглянул в глаза. «Прости за Илли, Яна. Она тоже ждет малыша, поэтому настроение скачет так, что только я и выдерживаю, — сознался он. А иногда сбегает. Я еще больше зауважала Ингара и доверчиво прижалась к его плечу. Наши отношения не строились легко и просто. Мы учились принимать друг друга, уважать, доверять. И Торна я понимала, как никто другой. Ему еще сложнее. Я кивнула, но для себя решила, что общаться с принцессой Граханов без необходимости не стану. Врагом я ее не видела, но и подругами нам не стать. Опасаться же, что Иллиринара начнет строить козни, не стоит. Ардагари не позволит разрушить мир в своей семье. Да и Ингар в любом случае сможет защитить от ее коварства и интриг нашего малыша. Это я, временами наивная и добрая, а мой суженый — дракон, которого никто не превзошел силой. Разве что его отец. На Торна я сердиться не собиралась. Он не виноват. «Мы можем осмотреть дом и сад?» — вдруг поинтересовался Лар. «Конечно». Полные энтузиазма драконы, весело переговариваясь и предвкушая, покинули гостиную. Ингар подхватил меня на руки, опустился на диван, усадил к себе на колени. «Огонек, на сегодня назначена официальная свадебная церемония. Не откажешься?» Я замерла, немного растерявшись. «Пожалуйста, там нет ничего сложного и страшного. Необходимо произнести клятву верности, а потом выйти из храма и поприветствовать народ». Сощурилась, посмотрела в темные, как сказочные опалы, глаза. Слишком просто как-то. Не договаривает, от чего-то оберегает. «Еще я тебя перед драконами поцелую, и нас оплетет Арината. Это подтверждение, что мы истинная пара», — сознался Ингар. «Согласишься?» «У меня нет подходящего платья», — пролепетала, желая хоть немного оттянуть неизбежное. «Есть», — очаровательно улыбнулся Ингар. «Переместимся во дворец? Покажу». Наклонился, собираясь поцеловать, но не успел. «А это что за зелье?» — поинтересовался Лар, оказываясь перед нами с зажатым в руке флаконом. Ингар обреченно вздохнул, но не отодвинулся. Лар и Торн уселись рядом, пытливо уставились на меня. Я рассказала, как Гриравир отдал рецепт. Ингар осторожно снял пробку с флакона, понюхал и неожиданно весело улыбнулся. «Знаешь, для чего это зелье предназначено?» «Для перемещения твоего дома и прилегающей к нему территории». Я охнула и выхватила флакон, всматриваясь в золото эликсира. «Сдается, твоя мама Ирия знала, что однажды оно пригодится ее дочери». «Еще как!» «Получается, она им пользовалась, и домик с садом никогда не оставался на одном месте. А лавку он тоже сможет переместить?» — поинтересовалась я. «Увы, она не связана с жизненной силой ведьм и книгой», — раздался голос Лиравира. Бог удачи стоял в дверях, опираясь на косяк, счастливый и довольный. Подмигнул, подошел к нам. «Ее придется продать. Но в Раганрате муж подарит тебе лучшую. Он уже присмотрел». Ингар нахмурился и тихо выругался. Потом покосился на меня, а я улыбнулась. И, кажется, начала предвкушать. «Там твои родные», — начала я. «Уже знаю. Вот помогу тебе переместить дом и отправлюсь поговорить. Надеюсь, их гнев стих». «Яна, ты решилась на переезд в мое королевство?» — взволнованно уточнил Ингар, до которого только сейчас дошло, что планируется. «Да я тут подумала, драконам тоже нужны зелья. И меня, маленькой и скромной ведьмы, им точно не хватает для полного счастья». «Огонек!» — Ингар жадно поцеловал и крепко обнял. «Спасибо!» — выпустил из объятий, улыбнулся так, что я чуть не пролила зелье. «Тут не хватает одного важного ингредиента, ведьмочка», — усмехнулся Лиравир. «Моего волшебства», — бросил щепотку зачарованной удачи во флакон, а потом неожиданно обсыпал ею меня и Ингара и исчез, посмеиваясь. «Позови, когда будете окунать наследницу Роганрата в пламя драконов!» Напоследок услышала я. Но ответить уже не успела. Зелье забурлило, вспыхнуло и растеклось медовой рекой по моим пальцам, устремилось вниз, а меня и окружающее пространство окутало золотое сияние с синими всполохами. Надеюсь, Ардагарий готов к тому, что в его саду будет стоять дом ведьмы. Я усмехнулась и счастливо уткнулась в плечо Ингара, моего дракона. Ингар. «Прекратите!» — фыркнул отец, не выдержав. Я стоял возле алтаря вместе с ним, Торном и Ларом, готовый в любой момент сорваться и броситься за Яной, перед которой пока не распахнулись заветные двери храма. И с трудом сохранял маску невозмутимости и спокойствия, в отличие от братьев, не способных устоять на месте. Но чего мне стоило это достойное будущего правителя Роганрата поведение? Какой темной бездны драконам понадобились традиции, где моя пара должна прийти на церемонию позже? Мы же вчетвером с ума сойдем от ожидания и этих «а вдруг», которые надоедливо ворочаются в душе. Один жрец спокоен, старательно прячет улыбку, стараясь нас не сердить. «Темная бездна, проклятье, где же моя ведьма?» Стараясь отвлечься, я заскользил взглядом по каменным аркам, мощным, придающим этому месту величавой торжественности. Еще бы! Где-то в глубине под землей бьется один из немногочисленных и самых уникальных источников силы — сердце Роганрата. Его магия отзывается на древние ритуалы, закрепляет связь окончательно. В нишах стен стоят подсвечники и канделябры. Свечи чадят, воск стекает каплями, застывает. Но никакой магии, кроме своей, источник здесь не потерпит. Поэтому о волшебных огнях нет и речи. Ветер ударил в окна под переплетением арок над нашими головами. Зашипели свечи. Алые лепестки цветов, напоминающих Линару, застилающие пол толстым ковром, слегка всколыхнулись. Двери растворились, и я встретился взглядом с Яной, окончательно пропадая. Ее глаза сияли, словно звезды, только для меня. Улыбнулась так, что сердце едва не замерло, а я чуть не сорвался с места, забывая обо всем на свете. Сквозняк слегка коснулся ее локонов, в которые были вплетены алые цветы, пробежался по складкам платья, сшитого из красного шелка, украшенного россыпями бриллиантов по подолу и лифу. Я боялся вдохнуть, пока она шла, прекрасная, как богиня, и очнулся лишь тогда, когда ощутил, как дрожат ее руки. Волнуется, не хочет, переживает. Сколько раз собиралась сбежать, невозмутимо поинтересовался отец, едва сдерживая улыбку. 11, ответила она и тут же добавила, не дав мне запаниковать. Рекорд принцессы Граханов — 34 раза мне не побить. Яна! — прохрипел я, притягивая ее к себе. — Пришла же, не сбежала, девочка моя. Линара моя драгоценная, суженная. — Готовы? — раздался голос жреца. Я вдохнул аромат волос Ирии, кивнул, но из объятий не выпустил. Братья тоже обняли своих невест. Зазвучали заклинания призыва, живущие в источнике древней силы, разнеслись по храму, заполнили пространство. Когда нас стали оплетать алые нити магии, касаясь кожи, рассыпаясь искрами, я слегка погладил Яну по открытой спине и снова утонул в полыхающем взгляде своей Ирии. Хотелось поцеловать ее сладкие губы так, что внутри все жгло. Кажется, и Яна чувствовала что-то похожее. Слова торжественной клятвы доносились до нас отрывками. Принимать и оберегать, верными и преданными друг другу сердцем и душой, и пусть любовь сияет, как цветущая Линара, но не опалит обретенные крылья. Рената полыхнула жаром, сплелась с древней силой источника и огненной магией моей Ирии, а я потянулся к губам Яны. темные горы Архарна, счастье просто не может быть таким. Приветствуем наследников трона Рагонрата с их истинными половинками. Я выдохнул и затуманенным взором посмотрел на приветствующую нас толпу. Отец усмехнулся, потрогал древний амулет, висевший на шее. Похоже, источник наполнил его силой, и поэтому папа смог использовать его, чтобы мы мгновенно оказались на крыльце храма. «Боялся, вас не расцеплю», — хмыкнул он. «А ледяная вода, как вариант, не годилась».